Глава 12. Снова пламя. Следующий день, среда, 27 июля, прошел лениво и, как и предыдущий, практически бесплодно. Сезар нанес несколько визитов людям, которые знали Алексиса де Шартье, однако не узнал от них совершенно ничего нового. Большинство его старых друзей находились в ссылке или же были казнены. Они слишком близкие знакомые и ничего особенного не могли о нем сказать. То же самое с Фредериком. Поверхностный человек, весельчак, тративший доставшиеся от отца деньги с расточительностью, присущей людям, всю жизнь прожившим в роскоши. Все недоумевали из-за смерти жертв поджигателя. Однако никто не сообщил Сезару ничего такого, из чего можно было бы выстроить теорию. Четверг, 28 июля, также не принес сюрпризов. Зато вечером, если верить журналисту, ожидались новости, и Виконту не терпелось их услышать, чтобы сдвинуться, наконец, с мертвой точки. И чем ближе, словно громадный дымчатый кот, подкрадывался вечер, тем сильнее хотелось, чтобы он наступил. Неторопливые разговоры за чаем в простой гостиной, лицо графини Дебриан, освещенное светом свечей, и шутки Ксавье Трюшона. Казалось бы, всего 4 дня прошло с того момента, как Сезар заинтересовался этим делом, но эти дни вместили в себя так много, что казались 4 неделями. Одного Виконт опасался, что поджигатель нанесет следующий удар, и снова невозможно будет его вычислить, снова невозможно узнать, что за человек, так ненавидящий людей, стоит за всем этим. К дому графини коляска Сезара подкатила в сумерках. Виконт вышел и огляделся, надеясь, что журналист тоже спешит сюда, однако Трюшона не наблюдалось. Ивейн ждала Виконта за уже накрытым столиком, и Сезар, благодарно улыбнувшись, сел на стул с овальной спинкой, обтянутой атласом в невроский цветочек. Они с графиней обменялись новостями, вернее, отсутствием он их, и разговор потек на иные темы, которые, казалось, возникали сами собой. Этот вечер совсем не был похож на предыдущий, проведенный вместе, и Виконт не ощущал никакой враждебности со стороны Ивейн. Возможно, за прошедшие дни она смирилась с тем, что этот мужчина, которого она считает весьма нахальным, будет присутствовать в ее жизни какое-то время. Возможно, что-то из слов Сезара дошло до нее, так как сегодня платье на графине было голубым, в еле заметную полоску, просто, но уже более элегантно, чем раньше. И еще Виконт порадовался, что у графини не следует моде и не затягивает себя в корсет, доводя до самоубийства, да и изысканная бледность ей не свойственна. На щеках Ивейн цвел здоровый румянец сельской жительницы, которой не смогли уничтожить даже годы в Париже. Впрочем, постоянно графиня в столице не находилась. На время, когда в городе невозможно было оставаться из-за волнений, уезжала к отцу в Прованс. Сезар упомянул какую-то статью, недавно прочитанную в журнале «Де Деба», утренней газете консервативного толка, сейчас становившейся проправительственным изданием. Затем заговорили о свите императрицы Евгении, о благоустройстве Булонского и Венсенского лесов, об урожае нынешнего года. И все эти темы не предлагали яростных стычек, войны взглядов, а может, оба собеседника успешно избегали подводных камней, и поток разговора нес их, словно опавшие листья. Часы в углу громко тикали, Сезар поглядывал на циферблат, а журналиста все не было, и в какой-то миг Виконт начал беспокоиться. «Вас тоже волнует, куда подевался наш осведомитель?» — спросила Ивейн, заметив задумчивость собеседника. «Пожалуй, мне не нравится, что он так задерживается вот уже 2-й раз. Не случилось ли чего? Если его арестовали и посадили в тюрьму, он даст нам знать, я надеюсь. Но вы думаете о другом? Надейся на лучшее, готовься к худшему. Я не могу сказать, кто является поджигателем, однако статьи господина Трюшона привлекают много внимания публики». И если поджигателю не понравится, что о нем пишут, боюсь, он способен на решительные действия. Возможно, вам стоит укрыть журналиста у себя? Сезар пожал плечами. До сих пор опасности не было. Во всяком случае, никто из нас ее не чуял, и мне не хотелось бы, чтобы мои подозрения сделались правдой. Стукнула дверь, и Виконт с графиней одновременно обернулись, однако это оказался слуга Ивейн, за которым маячил Флоран. Камердинер был чем-то взволнован. «Входи же, входи!» Нетерпеливо окликнул его Виконт. «Ты по поводу журналиста?» «Журналиста? Нет, я ничего не знаю о господине Трюшоне. Однако я знаю о пожаре. Больше часа назад загорелся дом Каролины де Менар». Сезар вскочил. Графиня тоже стремительно поднялась. «Едем», — бросил Виконт. «Моя коляска у входа». Особняк известной светской львицы, 60-летней вдовы Каролины де Менар, располагался в Берси, неподалеку от строящегося нового вокзала, который должен был обеспечить движение поездов в южном направлении. В старину эти места славились своими винокурнями, да и поныне там находились многие предприятия, производящие, к примеру, бренди. Однако сейчас виконту и его спутнице было не до истории виноделия в Берси и не до близости Венсенского леса, который они недавно обсуждали. Зарево было видно издалека. Когда коляска подкатила к особняку, виконт, выпрыгнув на мостовую, обнаружил себя внутри уже знакомой адской картинки. Пламя до небес, черные тени словно танцуют дьявольскую пляску, вздыхает насос, подавая в рукава воду, которой пожарные поливают фасад горящего здания. Внушительный особняк был у Каролины де Менар, с коринфскими колоннами по фасаду, с помпезным подъездом, двери в два человеческих роста теперь стояли открытыми, и из темноты, как из жерла вулкана, валил черный дым. Горел второй этаж, и, похоже, третий. Сезар обернулся и помог Ивейн выйти. «Не отходите далеко от коляски», — велел он. «Но почему?» — начала она. «Сударыня, дело у нас опасное. Я не желаю, чтобы вы пострадали, и не спорьте со мной сейчас, прошу». «Хорошо». Видимо, было в его интонациях что-то такое, что строптивая графиня подчинилась. Сезар сбросил сюртук и шляпу, снова, как и в понедельник, закатал рукава рубашки и бросился к цепочке людей, передававших ведра. Один из мужчин, одетый в ливрею слуги дома де Менар, перехватил его. Это был высокий человек с лицом, покрытым пятнами сажи и, кажется, с ожогами на скуле. В темноте было тяжело рассмотреть. «Месье, месье, пожарные не справляются. Вы, Викон де Моро, я узнал вас. Помогите. Слуги не могут выйти из кухни, боятся, а там дым. Я вывел троих, но остались еще две девушки. Идем». Сезар повязал на лицо шейный платок и следом за своим спутником нырнул в разверстую пасть дома. Дым был плотный и не давал дышать. Виконт постарался вдыхать пореже, чувствуя, как над головой пульсирует жар. Не дай бог обвалится потолок, и тогда спасателей завалит. Он шел, держась за пояс своего спутника, прекрасно ориентировавшегося в дыму. И, наконец, они оба ввалились в кухню, кашляя и спотыкаясь. Здесь было чуть менее дымно, в громадном очаге ревел огонь, как будто было мало его вокруг. Две девушки-служанки забились в угол, плакали и кашляли, но не двигались с места. «Они не пойдут добровольно!» — крикнул слуга. «Я уже пробовал». Недолго думая, Сезар схватил одну из девушек, перебросил через плечо, она завизжала, потом втянула воздух и сразу же закашляла, наглотавшись дыма. Не оглядываясь больше, виконт бросился к выходу, он прекрасно запомнил дорогу даже в таком дыму. Шаг, еще шаг. В легких пульсирует боль, и так хочется сладкого глотка воздуха. Рядом раздался грохот. Вдоль стены обрушилась балка, державшая занавес над декоративной нишей. Во все стороны полетели искры. Глаза словно обожгло. Сезар заморгал, почувствовал, что девушка обмякла, по всей видимости, потеряла сознание, и поторопился дальше. Вот он, выход. Кто-то из стоявших у дверей подхватил служанку, остальные помогли Сезару выйти. Он сорвал платок с лица и согнулся, упершись ладонями в колени и кашляя. Через некоторое время в глазах прояснилось, легкие тоже перестали бунтовать, и, обернувшись и выпрямившись, виконт увидел своего спутника, благополучно вынесшего вторую девушку. Сезар схватил его за грязный рукав. «Кто-то есть еще в доме? Баронесса? Она в своей спальне на втором этаже, но этим занимаются пожарные, нам туда не подняться». И снова путь к хозяину дома, в данном случае хозяйке, преграждает огонь. Сезар бессильно скрипнул зубами. Он хребтом чуял, что тут не обошлось без поджигателя, и холодная злость поднялась в душе виконта. Как он смеет, этот неизвестный человек, столь жестоко поступать? Какое он право себе измыслил, кем себя возомнил? Его следует отыскать и как можно скорее. Виконт окликнул его кто-то, и, повернувшись, Сезар увидел бегущего к нему Трюшона, на ходу снимающего сюртук. «Нужна ли помощь? Где вы были?» — недовольно спросил у него Сезар. «Задержался, но зато у меня есть письма», — ухмыльнулся Трюшон. «Я покажу вам их позже. А пока нужна ли помощь? Найдите главного пожарного или хоть кого-то из них, спросите. Я сейчас приду». Сезара волновала, где находится графиня де Бриан, и не кинулась ли она, очертя голову, кому-либо помогать. Но нет, Ивейн не отошла от коляски. Рядом с нею высилась черная фигура, показавшаяся Сезару немного странной, и, подойдя ближе, он понял, в чем дело. На человеке была сутана. Священник, довольно немолодой, разглядеть его подробнее не было ни времени, ни возможности. «Ивейн», — сказал виконт, сам не заметив, что назвал графиню по имени. «Будьте так любезны сесть в коляску». «Сын мой», — обратился к Сезару священник. «Ваша спутница сказала, что вы достаточно компетентны. Я настоятель церкви Святой Кристины из Больсена. Она тут неподалеку. Возможно, требуется помощь или утешение?» «Вполне возможно, что потребуется, святой отец. Вон там я видел слуги из дома, им надо бы успокоиться». «Я понял», — священник кивнул и зашагал в указанном направлении. «Вы слишком много распоряжаетесь», — сухо сказала графиня. «Вы тут не командуете, командуют пожарные и полицейские». «Сядьте в коляску», — велел виконт, — «и не высовывайтесь. Трюшон добыл письма. Думаю, поджигателю это может не понравиться. А пока мы не знаем, на что еще он способен, кроме как талантливо разводить огонь. Прошу вас, Ивейн». Она почему-то не возразила снова и послушалась, а Сезар вновь повернулся к горящему дому. Следующий час смутно запомнился виконту. Он помогал пожарным, которые не справлялись с бушевавшим пламенем. Слишком велик был особняк, и хорошо, что стоял далеко от других домов, иначе не миновать бы беды. Трюшон, измазанный и веселый, как чертик из табакерки, заметил, что на месте пожарных он дал бы особняку окончательно прогореть. Все равно толку никакого. Как ни смешно, журналист оказался прав. Пламя охватило дом полностью, и через некоторое время стало ясно, что нет смысла пытаться его затушить. Пожарные продолжали поливать дом водой, а уставшие Сезары и Ксавье возвратились к коляске. Графиня была не одна, а в обществе давешнего священника. Тот взглянул на виконта несколько смущенно. «Вы не приглашали меня в коляску, сударь, но...» «Какие могут быть церемонии?» — буркнул Сезар. Он устал, пропах дымом, был грязен и желал поскорее завершить сегодняшние дела, чтобы с чистой совестью отправиться домой. «Ба!» — воскликнул Трюшон. «Священник, вот это удача! Только не говорите, что вы хотите немедля жениться или исповедоваться», — не удержался виконт. «Отнюдь, отнюдь! Святой отец, как ваше имя?» «Элуа де Море», — с достоинством отвечал тот. «Из церкви Святой Кристины из Больсена. Она далеко? Или в Больсене? Это ведь в Италии, кажется?» «Нет, совсем близко. Я оттого и пришел сюда, увидел зарево». «Это очень удачно», — кивнул журналист, забираясь в коляску. «И если вы не против, святой отец, мы посетим вашу церковь прямо сейчас». «Не слишком ли поздно для религиозного рвения?» — ядовито осведомилась графиня Дебриан. «Для него никогда не поздно. Нам нужно место, чтобы побеседовать, и священник. Возможно, вы, отец де Море, поможете нам понять несколько писем, потому что я сам в них ни черта не понимаю».